Афалины. По официальным данным, последний раз ее видели в Янгтоне. Су Сент-Мари приютился в восточном углу Верхнего озера. Прямая линия между этими точками проходила через озеро Мичиган. Лабин в точности знал, где надо разбить лагерь. Сейчас Великие озера были уже не такими великими. Дефицит воды в 21 веке сократил их объем на 25%. По мнению Кена, это была не такая уж большая цена за предотвращение войн за воду по всей планете. Но Кларк была рифтером, а озера по-прежнему глубокими и темными. К тому же находились прямо по пути. Спасаясь от преследования, любая амфибия была бы полной дурой, не воспользовавшись таким преимуществом. Разумеется, любая амфибия с IQ выше комнатной температуры понимала, что именно там ее станут поджидать враги. Кен стоял в 400 метрах от северного берега Мичигана. Непрерывная кромка промышленной прибрежной зоны тянулась от Уайтинга до Эванстона, едва видимая между сушей и водой. Темные широкие полосы старой грязи, которые сходили за береговую линию, там, где не надо было заходить на глубину. «Прогноз погоды проверял?» — спросил Бёртон. Африканер, все еще злой от того, что Лабин отобрал у него командирские полномочия во имя спасения мира. Ореол голографического света, идущего от интерактивной панели, озарял снизу его лицо. Лабин покачал головой. Бёртон смотрел в иллюминатор обзорной площадки подъемника. Сверху надвигалась тьма, словно кто-то расстилал по небу большой черный ковер. «Прогноз повысили до 8. Дойдет до нас через час. Если она по-прежнему дышит водой, то ей эта способность понадобится даже на берегу». Кен хмыкнул и запустил общее сканирование Чикагской береговой линии. Естественно, никаких значимых результатов не получил. Под зловещим небом светились похожие на муравьев гражданские. «Возможно, она прямо сейчас стоит там внизу. В любой момент одна из этих букашек прямо на моих глазах прыгнет с мола, и все закончится. Или я ее даже не замечу, что более вероятно. Все наши оводы, все войска могут сколько угодно рыскать вокруг, пока не грянет буря. Она будет сидеть в безопасности и холоде, притаившись в грязной воде на глубине в 150 метров. «Ты все-таки думаешь, что она попробует здесь пройти?» — сказал Бёртон. Лабин прикоснулся к панели. Карта уменьшилась в масштабах, раскрасив воздушное пространство в искусственные цвета штормового фронта. «Хотя и уверена, что мы встанем у нее на пути», — продолжил африканер. Сейчас, правда, они были далеко не на ее пути, а по-прежнему висели в воздухе, ожидая наводки. Слишком много подходов. Внизу царили мегаполисные джунгли с трубами, проводами и радиосигналами, среди которых одиночная уникальная сигнатура могла прятаться бесконечно. Некоторые места исключили из зоны поиска сразу. Кларк была достаточно умна и не стала бы пробираться по отмелям, некоторые в целый километр шириной, которые остались после того, как вода спала. Она будет держаться промышленных районов, в зданиях или под крышами, где ее сигнал потонет в общем шуме, а сама она останется незамеченной. Они точно знали, что она где-то в Чикаго. Патрульный овод засек характерный для рифтеров электромагнитный сигнал еще утром, хотя и быстро потерял его. Другой почуял то же самое через вестибюльное окно Holiday Inn. Когда прибыли подкрепления, след уже остыл, но запись с камер в холле сомнения развеяла. Кларк была в Чикаго. Лабин отозвал все отряды от Кливленда до Детройта и стянул их в единое кольцо вокруг района, где засекли цель. «Ты что-то слишком уверен, учитывая ртутное отравление», — заметил Бёртон. «Ты об этом кому-нибудь наверх сообщил?» «Я хочу, чтобы дельфинов отправили вот сюда», — сказал Лабин, указав точку на схеме. «Проследи за этим, хорошо?» «Разумеется», — Бёртон перешел к своему пульту. Кен какое-то время смотрел ему в спину. «Терпение, Бёртон. Скоро ты получишь свой шанс. Если я облажаюсь». Если он вообще облажается снова. Он все еще не мог в это поверить. Столько заказывал анализов крови, столько сканировал путей в организме, а про тяжелые металлы ни разу не подумал. Кен несколько недель питался сырыми морепродуктами, но очевидная мысль ему в голову так и не пришла. «Идиот!» — повторил он про себя, наверное, уже в тысячный раз. Медики энергосети выяснили это, когда чистили его от бета-гемота. Они даже заверили его, что он ни в чем не виноват. Тяжелые металлы влияют на мозг, вот в чем штука. Ртуть притупила его способности, говорили они. С учетом всех обстоятельств Лабин показал себя даже лучше, чем ожидалось. Но, возможно, Бёртон справился бы лучше. И, возможно, знал об этом. Африканер никогда его особо не любил. Лабин все прекрасно понимал, хотя и не был уверен, почему. Конечно, если в клетке мужчины ввести Руанду-11... Трудно ожидать, что это не скажется на характерной для альфа-особей склонности бодаться со всеми и вся. Но бесстрастие в этой работе ценили больше безжалостности. Возможности самоконтроля у них обоих прокачали даже сильнее, чем способность к так называемым необходимым действиям. Кен выкинул соперника из головы и сосредоточился на задании. С Чикаго круг вариантов несколько сужался, хотя Кларк все равно не поймать, пока она сама не сделает ход. Об этом позаботилась простая геометрия PR-квадрат. Стоит вдвое увеличить радиус поиска, и эффективность упадет в 4 раза. Береговая линия была бутылочным горлышком. Где бы ни находилась Кларк сейчас, она все равно направится сюда. И по мере приближения к цели, количество противников вокруг нее будет расти по экспоненте, в точности согласно закону обратных квадратов. Многие подчиненные Лабина рассчитывали, что возьмут ее еще до того, как она доберется до воды. Правда, сам он сильной уверенности в успехе не питал. Кларк не обладала специальными навыками или тренировкой солдата. У нее не было оводов и говорящих пушек, но кое-чем она все-таки могла похвастаться. Она была умна, жестока и вела себя не так, как нормальный человек. Боль, к примеру, не пугала ее совершенно. И еще Лени ненавидела. Более чистой и совершенной ненависти Лабин не встречал никогда. К тому же ей помогала полводоворота. По крайней мере, до недавнего времени. Кену было искренне интересно, не привыкла ли Кларк к такому сказочному везению. Не поверила ли в свою пиар-компанию, не возомнила ли себя непобедимой. Понимала ли, что теперь снова сама по себе. Кен надеялся, что нет. Ее самоуверенность работала на пользу Лабину. Бёртон по-прежнему считал, что цель не станет рисковать и соваться прямо в пекло. Он хотел спуститься с небес, ввести в городе военное положение, закупорить все эти трущобы наглухо до последней заклепки, а потом обыскивать комнату за комнатой хоть до следующего тысячелетия, если понадобится. Бёртону не хватало терпения и тонкости. Он не ценил PR-квадрат. Но нельзя поймать рыбу, гоняясь за ней с сетью по всему океану. Надо раскинуть невод там, куда рыба поплывет сама, и просто ждать. Однако африканер считал, что вот эта конкретная рыба не попрется в эту конкретную сеть. Она же не дура. Ей всего-то надо отсидеться где-нибудь и переждать. Совершенно резонная мысль, если не знать того, что знал Лабин. Если не понимать, что Лени Кларк соскучилась по дому. проще некуда. Далекая бездна незаживающей раной ныла внутри нее. И пусть озеро Мичиган казалось лишь убогой имитацией глубоководного мира, но лучше такая, чем никакой. Ни гейзеров, ни холодно-горячих кристально чистых потоков, ни светящихся монстров, озаряющих путь. Но, по крайней мере, там были и 15 атмосфер, и даже студеная тьма, если держаться дна. А взвеси и течения вполне могли скрыть предательский тепловой след. Лабин знал, что всего этого вполне достаточно. Знал, что необоримое желание заставит Лени выбрать самый короткий путь. Понял, как только получил данные о крохотном очаге инфекции в Карибу-Тарги. Полностью мертвый участок высокогорного леса, где показатели превысили все нормы. Нечто, когда-то бывшее мужчиной, коконом свернулось вокруг чего-то, когда-то бывшего девочкой. Команда даже не стала проверять озеро, а сразу выжгла район, как и все остальные. Только по настоянию Лабина, когда тот запоздало проанализировал историю локализации, они отправили туда дистанционник и исследовали дно. Тогда и заметили странный пятачок на 50-метровой глубине, где кто-то во все стороны раскидал гальку и плавник, хотя там жили исключительно насекомые. Словно что-то ушло на дно, и ему там совершенно не понравилось, и оно принялось царапать, бить камень, как будто пытаясь прорыть туннель до земного ядра. Когда Лабин увидел телеметрию, то все понял. Он чувствовал то же самое и тогда, и сейчас. Кларк походила на рыбу, которая очень долго обходилась без воды, и арсенала Бертона не боялась. Она шла к озеру. И если гигантские черные облака наковальни, идущие с юга, хоть что-то значили, то она несла с собой сам гнев Господень. «Может, Лени все спланировала», — праздно подумал Кен. «Призвала шторм так же, как землетрясение». Поверить легенде было легко, даже соблазнительно. Но для объяснения грозового фронта, надвигающегося на Чикаго, никакого колдовства не требовалось. Весенние жестокие бури на этой части континента были нормой вот уже 20 лет. Просто еще один долгосрочный сюрприз, порожденный хаотическим набором причин и следствий, которые называли изменением климата. Некоторым отраслям экономики бури даже пошли на пользу. Рынок ударопрочных окон еще никогда не переживал такого рассвета. Лени не призывала стихий, но ей явно хватало ума, чтобы ими воспользоваться. Возможно, прямо сейчас она выжидала, сопротивляясь неумолимому зову темной воды, пока погода не развернется во всю мощь и не засунет всем палки в колеса. Впрочем, все к лучшему. Так Кларк еще больше поверит в собственный успех. Интерком кабины запеликал в ухе. «Фронт приближается слишком быстро, сэр. Нам нужно или подниматься, или приземляться». «Сколько?» — спросил Лабин. — Полчаса максимум. Снаружи небо озарила ослепительно белая вспышка. От далекого раската грома вздрогнула палуба. — Хорошо, — Кен увеличил картинку. В 300 метрах под ним озеро Мичиган превратилось в кипящий серый котел с металлоломом. Между ним и подъемником находилось с дюжину стелс-транспортеров, раскинув сети Тейра в режиме защитной мимикрии. При желании их можно было различить, хроматофоры слегка запаздывали, подражая быстрым фракталам. Но любому гражданскому сейчас казалось, что подъемник висит в гордом одиночестве. «Дельфины внизу», — доложил Бертон с другой стороны отсека. «И у нас неполадки с монитором в ливневом канале около южного Абер...» Лабин оборвал его взмахом руки. На интерактивной панели засверкал белый бриллиант. Секунду спустя запищал ком. «Западный Рэндольф», — доложил кто-то из глубин Чикаго. «Объект только что миновал реку. Движется на восток». Они растянули паутинные сети в стратегически важных местах вдоль реки Чикаго, вдобавок к обычным антианомальным электроловушкам. Кларк уже умудрилась перебраться через одну реку, обойдя облаву, и существовал немалый шанс, что она попытается снова выкинуть тот же трюк. Но не повезло. Сигнал пришел не с той стороны баррикад. Овод засек женщину с аурой, совершенно не совпадавшей с ее внешним видом. И вошла она в дверь, ведущую в пустой коммерческий муравейник с сотней входов и выходов. Лабин перестроил войска. Два вертолета ушли к воде так низко, что до них доставали плевки волн, и разродились близнецами, мини-подлодками, похожими на детенышей китов-полосатиков. Те разместились по дуге в 2 километрах от берега, и каждая, в свою очередь, выпростала выводок шпионов широкой сетью распределившихся от поверхности до дна. Остальные вертолеты приземлились на территории, простирающейся от аэропорта Мейксфилд до доков Гранд-Авеню, извергли свой груз и затаились, пережидая приближающийся шторм. За ними пришла очередь подъемника, тот завис в 50 метрах над молом. Из брюха машины вывалилась и разложилась трубка, похожая на абсурдно длинный хоботок, и Лабин скользнул по ней вниз. К тому времени, как массивный летательный аппарат неуклюже поплыл прочь, у подножия Ист-Монро уже установили командный центр. Стоя на крепчающем ветру, Кен взглянул через край нового мола Чикаго. Испещренный полосами серый утес плавно поднимался к самой ограде. Решетчатые пасти ливневых каналов размеренным пунктиром усеивали облицовку, сочась тонкими струйками сточных вод. Каждое отверстие было в 2 раза выше роста человека. Лабин прикинул масштаб и кивнул сам себе. Ячейки в решетке были узкими, сквозь них никто пролезть не мог. Мимо пронесся низколетящий геликоптер, подняв брызги воды. За ним волны набухли и загустели желатиновой полосой. Лабин приказал загелить всю прибрежную зону от Лейкшора до Мейкс. Буря, конечно, рано или поздно разорвет сцепену на волокна. Но если Кларк прыгнет с моста до того, то застрянет, словно муравей в смоле. На дальнем краю застывшего участка болталась плавучая площадка, окольцованная надувным поясом, который скакал на волнах бескостным змеем. Лабин стукнул по кнопке на боку визора. Огороженное место сразу попало в фокус. Вот они. Буквально на секунду в мокрой рябе мелькнула скользкая серая спина. Металлические пластины тускло мерцали вдоль кромки спинного плавника. Потом еще одна. Всего их было 6, но на поверхность они всегда всплывали только поодиночке. Ветер стих. Лабин стянул с головы шлемофон и посмотрел вокруг невооруженным глазом. Близился полдень, а темно было, как при солнечном затмении. Над головой бесшумно кипело небо, медленно и угрожающе клубясь. Отдаленный громыхающий рев каскадом пронесся по городу. Это с грохотом захлопнулись противоураганные ставни в 1000 евклидовых каньонов. Словно сами здания аплодировали подъему давно запоздавшего занавеса. Одинокая и совершенная капля, размером с ноготь большого пальца, расплющилась об асфальт у ног Лабина. Он повернулся и вошел в командный пункт. Практически все пространство единственного помещения занял еще один интерактивный пульт. Ожившая галлюцинация. Лабин изучил шахматную доску. От береговой линии тянулись 2 рукава безопасности, уходя на северо-запад от Гранд-Авеню и на юго-запад от автомагистрали Эйзенхауэра. Они создавали трубу, которая должна была направить Кларк туда, куда она не хотела. В 2,5 километрах от мола свора оводов и экзоскелов выстроилась ровная линия с севера на юг, запечатывая эстакады и туннели. Установленные рубежи отрезали от остального мира 7,5 квадратных километров. Транспорт на поверхности двигался изнутри и снаружи зоны, но не через нее. Сеть Рапитрана вырубили полностью по всей ширине участка. Информационные потоки заняли чуть больше времени. «Да тут, похоже, очередной карантин выставили. Что бы их. В общем, посидеть мы не сможем. Алло? Алло? Ваша мать!» Но, в конце концов, даже электроны проявили уважение к новым границам. Цель, собственно, была известна именно тем, что получала помощь из сети. Но просто вырезать параллелограмм из мира было недостаточно. Кларк по-прежнему передвигалась там, среди сотни тысяч овец. На какое-то время Лабин спустил Бёртона с поводка. В углу центра светловолосая перуанка проверяла возможности пульта телеметрии. Кен подошел к ней, пока Бёртон упивался вновь обретенной властью. «Кинсман, как они там поживают?» «Жалуются на шум. И они ненавидят операции в пресной воде, чувствуют себя слишком тяжелыми». Ее рабочее место напоминало матрицу, составленную из сигналов с камер, установленных на передней кромке спинного плавника каждого дельфина. Нижний край каждого окна закрывал серый полумесяц. Там застили вид лобные линзы животных. На фоне скользили рядом друг с другом в зеленой тьме призрачные формы. Бесконечное движение. Эти чудовища не спали по-настоящему. Иногда отключалось одно полушарие головного мозга, иногда другое, но чтобы оба одновременно провалились в бессознательное состояние, такого не бывало никогда. Переделанные из диких афалин всего 4 поколения назад, они несли в плавниках и ластах имплантаты, которые заставляли по-новому взглянуть на понятие режущей кромки. О способности дельфинов к эхолокации, отполированной за 60 миллионов лет, отличались такой изысканностью, что железо с ними не сравнялось до сих пор. Человечество годами пыталось привлечь китообразных к делу. Большие тупые пилотируемые киты всегда готовы услужить. Касатки, слишком большие для тайных операций и склонные к психозу при действиях в ограниченном пространстве. Белобочки, большелобики и все эти чопорные слабаки из тропических океанов. Но афалины подошли лучше всех. Они всегда такими были. Дельфины рода Турсиопс отличались не просто умом, а еще и коварством. Если Кларк зайдет так далеко, их она не заметит никогда. «Что там насчет шума?» «На промышленных береговых линиях громко даже при нормальных условиях», — сказала Кинсман. «Они похожи на эхокамеры, тут слишком много плоских отражающих поверхностей. Представьте, что вам светят фонарем в глаза. Вот дельфины сейчас чувствуют себя так же». «Они просто жалуются, или это может помешать операции?» «И то, и другое. Сейчас все не так плохо, но когда пойдет вода из ливневых каналов, у нас появится с десяток источников пены по всей длине мола. Очень много шума, пузыри, всякий мусор поднимется со дна. В идеальных условиях мои ребята могут отследить мячик для пинг-понга на расстоянии в сотню метров, но при таком раскладе я бы сказала 10 метров от силы 20». «При такой погоде они все равно самый лучший вариант». «Это да». Лабин оставил Кинсман и, подхватив с пола свой рюкзак, вышел из звуконепроницаемого центра. Буря накинулась на него со всех сторон, а ливень промочил до нитки. Небо наверху своим мраком походило на асфальт внизу. Оба сверкали белыми вспышками, когда молнии разрывали пространство между ними. Люди Лабина стояли, не скрываясь, на постах вдоль дамбы, заняв каждую выгодную точку обзора. От воды они казались скользкими и черными, как рифтеры после погружения. Само собой разумелось, что стрелять будут на поражение, но даже этого могло не хватить. Если Кларк заберется так далеко, то на набережной предостаточно места, откуда можно спрыгнуть в озеро. Что вполне укладывалось в план. Лабин этого даже ожидал. Затем и привезли сюда подлодки, шпионов и дельфинов. Вот только подлодки были бесполезны около берега. А теперь Кинсман заявил, что дельфины смогут засечь цель лишь в нескольких метрах от себя. Кен поставил рюкзак на асфальт и расстегнул молнию. «Но если дельфины не могут ее поймать, с чего ты решил, что справишься сам?» Как ни странно, он знал ответ на этот вопрос. Когда Лабин вернулся, Бёртон уже ждал его. «Мы тут окружили группу. О, как мило! Это что, дань уважения врагу в его последний час?» Кен выдавил из себя слабую улыбку и мысленно пожелал, чтобы Бёртон когда-нибудь превратился в угрозу для корпоративной безопасности. В линзах было неприятно, глаза к ним еще не привыкли. «Что у нас?» «У нас тут группа людей, которые одеты прям как ты», — ответил Бёртон. «Никто из них Кларк не видел, более того, никто из них даже не знал, что она в городе. Похоже, Актиния теряет хватку». «Актиния? Ты не слышал? Ее теперь так называют». «А почему?» «Без понятия». Лабин подошел к шахматной доске. Шесть цилиндрических голубых иконок сияли в точках, где гражданских удерживали для содействия ведущемуся следствию. «Конечно, нам еще далеко до проверки всего населения», — продолжил Бёртон. «Пока мы сосредоточились на явных фенах, на переодетых. Таких среди гражданских еще предостаточно. Но из допросов ясно, что они ничего не знают. Кларк могла бы собрать армию, если бы захотела, но, судя по всему, не попросила у них даже сэндвич. И это очень странно». Лабин снова натянул на голову шлемофон и холодно заметил. «Я бы сказал, что это ставит Кларк в выгодное положение. Она, похоже, загнала тебя в тупик». «Есть и другие подозреваемые», — возразил Бёртон. «И множество. Мы ее выследим». «Удачи». Тактический дисплей на визоре Лабина почему-то оказался черно-белым. «Ах да, точно. Линзы». Он навел взгляд на голубые цилиндрики, сияющие по всей зоне, и подправил настройки, пока картинка не насытилась цветом. «Такие совершенные, четкие формы, и каждый отражает серьезное нарушение гражданских прав». Кена часто удивляло, как вяло сопротивляются мирные жители, когда сталкиваются с такими мерами. Невинных людей задерживали сотнями, без всяких обвинений. Изолировали от друзей, семьи и, по крайней мере, тех, кто мог себе такое позволить, психолога. Все, разумеется, ради общего блага. В случае угрозы выживанию всего вида, гражданские права ни у кого не должны быть на первом месте. Но ведь обычные подозреваемые не знали, что стоит на кону. Они видели лишь очередной пример того, как громила с корочкой, вроде Бёртона, строит из себя крутого. Но почти никто не сопротивлялся. Может, у людей уже развился условный рефлекс из-за карантинов, отключения электричества и всех тех невидимых границ, которые УЭЛН возводила буквально за минуту. Правила могли измениться в любую секунду. Почва могла уйти у вас из-под ног только потому, что ветер занес семена какого-нибудь экзотического сорняка за пределы его ареала обитания. С таким бороться невозможно. Ветер не победить. Оставалось лишь приспосабливаться, и люди эволюционировали в стадных животных. Или же просто смирились с тем, что были такими всегда. Но только не Лени. Почему-то она пошла по другому пути. Прирожденная жертва, пассивная и податливая, как водоросль, она неожиданно отрастила шипы и закалила их до состояния стали. Кларк была мутантом. Та же самая среда, которая всех превратила в пробки, болтающиеся на волнах, из нее сотворила колючую проволоку. На пересечении Мэдисон и Лассаль расцвел белый бриллиант. «Засек ее!» — затрещал по кому какой-то незнакомый Лабину голос. «Скорее всего, это она!» Он вклинился в канал. «Скорее всего?» «Снимок с камеры наблюдения в подземном торговом центре. Там ЭМ-сенсоров нет, поэтому подтвердить мы ничего не можем. Зато есть профиль в три четверти на полсекунды. Байесовский анализ выдает 82%. «Вы можете опечатать это здание?» «Не автоматически. Там нет общих рубильников. Ничего такого». «Хорошо, значит, делайте вручную». «Принято!» Лабин переключил каналы. «Инженерный отдел?» «Здесь». Кену установили выделенную линию связи с отделом градостроительства. Люди с другой стороны, естественно, знали лишь то, о чем им сказали. Они понятия не имели, что стоит на кону, им не сообщили никаких имен, чтобы они не прониклись к цели сочувствия. «Опасный и вооруженный беглец, ваше дело не задавать вопросов, точка». Зато практически никаких шансов для серьезных утечек информации. «У вас есть схема Лассаля?» — спросил Лабин, давая увеличение на шахматной доске. «Разумеется. Что там внизу?» «Сейчас практически ничего не осталось. Там были магазины, но большинство владельцев переехало. Теперь там просто пустые торговые ряды». «Нет, я имею в виду подземную часть. Полупроходные каналы, служебные туннели. Вот это все. Почему я ничего из этого не вижу на картах?» «Ну, там же все древнее. Еще с 20 века, если не старше. Куча тоннелей даже в базу данных не пошла. Когда мы обновляли файлы, их никто не использовал, кроме бомжей да наркоманов. А у нас и так постоянно с сетью проблемы». «То есть вы не знаете?» В голове у Лабина раздался тихий сигнал. Кто-то еще хотел с ним поговорить. «Может, кто-нибудь отсканировал старые чертежи и записал на кристалл? Я проверю». «Приступайте». Кен переключил каналы. «Лабин». Это был один из дозорных Смола. «Мы теряем сцепену». «Уже?» По плану она должна была продержаться еще час. «Дело не в ливне, а в сточных водах. Осадки со всего города сейчас стекаются к молу. Вы видели, какой объем идет по этим каналам?» «Еще не смотрел». Ситуация улучшалась с каждой минутой. Бертон, исправно выполняя свои обязанности, успевал, оказывается, и поглядывать на Лабина, и сразу же бросил. «Сейчас буду». «Не нужно», — ответили с дамбы. «Я передам вам сигнал с...» Лабин вырубил канал. Пенистая вода с ревом извергалась из широкой, как автоцистерна, пасти в облицовке мола. Лабин никак не ожидал выброса такой силы. Поток уходил на 4 метра от стены, прежде чем гравитация уговаривала его принять вертикальную форму. Сцепена отступала по всем фронтам. В открывшемся пространстве дыбилось озеро Мичиган, отвоевывая еще больше территорий. «Прекрасно». Только вдоль охраняемого периметра располагалось 11 стоков. Лабин распорядился перебросить 20 людей с суши к берегу. В ухе затараторил человек из градостроительного. «Это наш...» Пришлось выкрутить на максимум фильтры в шлемофоне. Рев бури слегка утих. «Повторите». «Кое-что нашел. Двухмерная схема с низким разрешением, но там, похоже, ничего нет, кроме рабочего соединительного туннеля под потолком и коллектора под полом». «В них можно как-то попасть?» Даже со всеми фильтрами Лабин едва слышал собственный голос. У его собеседника такой проблемы не было. «Не из главного зала. Там хозяйственный блок под следующим зданием». «А если она залезет в канализацию?» «Тогда, скорее всего, попадет в водоочистную установку в Бёрнаме». «Так, Бёрнам они оцепили, но...» «Что значит «скорее всего»? Куда еще она может попасть?» «Канализации и система отведения ливневых вод сливаются вместе, когда их затапливает. Так спасают очистные сооружения от переполнения. Но это не так плохо, как кажется. Когда доходит до таких крайностей, поток уже до того сильный, что просто растворяет в себе отходы». «То есть вы хотите сказать...» Молния разрезала небо на неровные куски. Лабин с трудом заставил себя замолчать. Гром в последовавшей тьме чуть не оглушил. «Вы хотите сказать, что она может пробраться в ливневый коллектор?» «Ну да, теоретически, но это не беда». «Почему?» Чтобы системы смешались, там должно идти, ну, очень много воды. Вашего беглеца туда затянет, и он утонет. Просто не сможет бороться с потоком, а воздуха там не останется. То есть сейчас все идет через ливневые каналы? Ну, по большей части. А решетки выдержат? Не понял, ответил инженер. Решетки, которые закрывают водосбросы, они смогут выдержать поток такой силы? Они опущены. Что? Они автоматически складываются, когда количество тонн воды в секунду превышает норму. Иначе они начнут сдерживать поток, и вся система навернется. Ртуть наносит ответный удар. Лабин открыл канал операционного оповещения. «Она пойдет не по суше. Она...» Кинсман, женщина с дельфинами, неожиданно ворвалась в эфир. «Ганди что-то засек. Переходите на 12-й». Кен переключился и оказался под водой. Пол картинки застилали статические помехи, которые даже байесы не могли расчистить сразу. Другая половина была не намного лучше. Пенистая серая стена из пузырей и болтанки. Слева в долю секунды пронеслось что-то черное. Ганди тоже это уловил и без труда развернулся в новом направлении. Камера плавно двинулась вокруг центра фокусировки, когда дельфин перевернулся на спину. Мрак сгустился. «Он уходит на глубину», — понял Лабин. «Решил подрезать снизу. Умный мальчик». Теперь в центре картинки находилось пятно рассеянного лучистого света, по краям переходящего во тьму. Дельфин поднимался к поверхности. И неожиданно цель оказалась прямо по курсу. Слева мелькнул силуэт рук, головы и тут же исчез. «Попал», — доложила Кинсман. «Она его даже не заметила». «Помните, нам нельзя наносить Кларк открытые раны», — предупредил Лабин. «Ганди знает, что делать. Он не пользуется накладками, только таранит». И снова. Еле различимая тень человека, которая тут же пропала. Картинка слегка покачнулась. «Хм», — сказала Кинсман. «А эту атаку она как-то заметила. Увернулась почти вовремя». Имплантаты. На секунду Лабин вернулся на хребет Хуан де Фука. Вспомнил, как спокойно застывал под трехкилометровой толщей черной ледяной воды, чувствуя, как тик-тик-тикает сонар-бип, отражаясь от механизмов в его груди. «Она чувствует щелчки», — сказал он. «Передай Ганди». Еще один заход. В этот раз цель встретила атаковавшего лицом к лицу. Ее глаза напоминали яркие кляксы в темном пазле. Она подняла руку, самонадеянно пытаясь отразить 200 килограммов костей и мускулов. «Минуту, у нее что-то зажато в руке, что-то...» Картинка дернулась влево. Вода неожиданно закрутилась, правда, теперь поворот был далеко не таким плавным и контролируемым, как раньше. Дельфин ушел в баллистический штопор, который замедляли только течение вокруг. Сбоку сгущалась новая разновидность тьмы — черное кровавое облако, на миг ставшее кучевым, прежде чем круговращение вод не рассеяло его. «Черт!» — выругалась Кинсман. В шлемофоне Лабина шепот прозвучал так оглушительно, что мог бы перекрыть гром. «Она сберегла свою газовую дубинку. Пронесла от самой бип, пока ехала, шла, на попутках добиралась через весь этот треклятый континент. Какая молодец!» Изображение взорвалось тьмой и всплеском помех. Лабин снова стоял на берегу. Простыня дождя превратила мир в размытое пятно, и вокруг было не намного светлее, чем в месте, которое Кен только что покинул. «Ганди мертв», — доложила Кинсман. Она отправила еще двух дельфинов на место гибели их напарника. Спустя пару секунд после их прибытия Лабин взобрался на дамбу. Бертон уже ждал там с заряженным кальмаром. Вода каскадом падала с его плаща. «Распределите их по местности», — приказал Лабин Кинсман по связи. «Повышенное внимание на трупы участки, уходящие в озеро». Он взял ласты со скутера и подошел к краю дамбы. Бертон стал рядом. «Что насчет Ганди?» Ему конец. Нет, я имею в виду, что насчет эмоциональных связей. Не повлияет ли его потеря на работу остальных? На Сингера и Колдикотта не повлияет. Он им никогда особо не нравился, поэтому я их и послала. Хорошо. Остальных отправьте по сходящимся траекториям, но держите подальше от водосбросов. Нет проблем, — отозвалась Кинсман. От них там все равно толку мало, с такой-то акустикой. Я переключаюсь на вокодер через 30 секунд. 5-й канал. Принято. Бёртон равнодушно наблюдал за тем, как Лабин натягивает ласты. «Мне повезло!» — бросил он, стараясь перекричать бурю. «С канализацией я имею в виду!» Кен подрегулировал завязки на ногах. Африканер передал ему кальмара. Лабин запечатал лицевой клапан. Гидрокостюм соединился с линзами, словно жидкая резина, заблокировал нос и рот. Кен стоял, отгородившись от ливня, чувствовал, как начинает задыхаться, но оставался совершенно спокойным. «Удачи!» — неслышно произнес Бёртон. Лабин прижал кальмара к груди и шагнул в пропасть. Озеро Мичиган с ревом сомкнулось у него над головой. В 15 метрах к северу один из чикагских водосбросов извергал в озеро бесконечную струю рвоты. Водовороты и завихрения от него добирались до Лабина с чуть приглушенной силой. Вихрями кружился туман из микроскопических пузырьков, размазывая по воде грязный свет. Мусор плавал по эксцентрическим орбитам, выцветая белым вблизи. Вода хлюпала и чавкала со всех сторон. Сверху едва видная, усеянная дробинами дождя поверхность корчилась, словно ртуть, под огнем пулемета, и все вокруг затоплял всепроникающий, глубокий, оглушающий рев водопадов. Лабин вращался в потоке, чувствуя, как заполняются водой внутренности, и ощущал истинное наслаждение. Он не думал, что Лени сразу уйдет ко дну. Возможно, она не подозревает о подлодках, курсирующих на больших глубинах, но о дельфинах и сонаре уже узнала. К тому же Кларк прекрасно понимала, как турбулентность влияет на сенсорные системы, электронные и биологические, а потому будет держаться ближе к берегу, прячась в какофонии водосбросов. Скоро она украдкой двинется по краю на север или юг, поползет по мутным джунглям из отбросов и обломков, накопившихся за 3 века политики с глаз долой и с сердца вон. Даже при полном штиле там нашлось бы где укрыться. Сейчас же Лени, по всей вероятности, оправлялась от ударов, а может и от шока. Ганди дважды достал цель, прежде чем та ответила. Поразительно, что она вообще не потеряла сознание и даже дала бой. На время ей придется затаиться в какой-нибудь дыре и переждать. Лабин взглянул на навигационную консоль, закрепленную на запястье. Там сверкала небольшая двухмерная схема, где главной звездой, пересечением четких зеленых линий, был сам Кен. Время от времени в периметр заплывали желтые точки. Дельфин и Кинсман патрулировали территорию. Еще одна точка, гораздо ближе, вовсе не двигалась. Лабин направил кальмара и выжил сцепление. Ганди превратился в фарш. Заряд от дубинки Кларк пришелся на правую сторону головы. Передняя часть животного снесло моментально. За спинным плавником тело оказалось практически нетронутым. Мясистые обломки ребер и черепных костей торчали с левой стороны, а маниакально-идиотическая ухмылка Афалины не исчезла даже после смерти. От правой же стороны не осталось ничего. Тело Ганди наскочило на затонувшую арматуру. Течение здесь шло от берега, видимо, дельфин встретил свою судьбу ближе к молу. Лабин развернул кальмара и поплыл к берегу. «Приняла-янный...» Фрагменты слов жужжали вдоль нижней челюсти, практически теряясь в царящем вокруг грохоте. Неожиданно Лабин осенил, и он вывернул мощность вокодера на максимум. «Никаких переговоров по этому каналу. Слова, превращенные механикой в грубый металлический скрежет, застали его врасплох. Уже несколько месяцев имплантаты не увечили ему голос так сильно. От этого звука в нем даже проснулось нечто сродни ностальгии. «Никаких контактов», — продолжил он. «У Кларк есть имплантаты линейной амплитудно-частотной модуляции. Она может нас подслушать». «Не». Даже если бы Лени настроилась на правильный канал, Лабин сильно сомневался, что она смогла бы извлечь из сигнала больше пользы, чем он сам. Акустические модемы не были рассчитаны на пенящуюся воду. «Да из чего ей слушать? Откуда ей знать, что я вообще здесь?» Но он ничего не хотел оставлять на волю случая, поэтому молчал так же, как и его жертва, где бы она ни притаилась, а вокруг бушевало озеро. Интуиция — это не ясновидение и не догадки. Интуиция — это сводный отчет, итог работы тех 90% высших мозговых центров, что действуют бессознательно, но тем не менее последовательно и строго, чем самоосознающая под программам мнящая себя личностью. Лабин скользил сквозь такую муть, что даже кальмара едва видел. Он оставил машину и медленно двинулся сквозь мертвый извилистый лабиринт обломков и отмелей. Со всех сторон торчали и шипы, и зазубренные края, пробиваясь сквозь слои слизи, которые смягчали разве что их вид. Кен положился на волю потока, тот поначалу нес его прочь от берега, затем подхватил и швырнул к основанию дамбы. Там рифтер пополз вбок по серой выскобленной поверхности, словно краб, вжимаясь в бетон, а вода пыталась отлепить и отбросить его, как старую наклейку. Он отдался на волю интуитивных подпрограмм. Теперь они оценивали сценарий, рылись в памяти, вспоминали более счастливые времена, когда Лени обнаруживала такие-то мотивы, такие-то предпочтения. Он исследовал парочку подходящих убежищ, проигнорировал другие и даже не смог бы сказать, почему так поступил. Но все части Кена Лабина прошли хорошую подготовку. И мозговой ствол, и аналитические подпрограммы, и крохотный гомункул, неловко рассевшийся позади глаз. Каждый прекрасно понимал, что делать ему, а что оставить другим. А потому Кен даже не удивился, когда наткнулся на Лени. Та пряталась в тени одного из нелепых чикагских водопадов, втиснулась в каньон из обломков, оставшихся еще с предыдущего столетия. Она была в плохой форме. Тело перекошено так, что ясно, удары Ганди достигли цели. Гидрокостюм порван вдоль грудной клетки, то ли от нападения дельфина, то ли из-за остроугольной геометрии самого озера. Еще Кларк баюкала левую руку. Но убежище она выбрала с умом. Для сонара слишком много шума, для ЭМ-сигнатуры слишком много железа и слишком много всякого мусора в воде, чтобы кто-нибудь без глаз и инстинктов рифтера мог ее выследить. Бёртон мог проплыть на расстоянии метра от нее и ничего не почуять. «Хорошая девочка», — подумал Кен. Она выглянула из укрытия, ее пустые белые глаза встретились с его собственными сквозь 2 метра молочного хаоса, и Лабин сразу понял, что она его узнала. А он так надеялся, вопреки здравому смыслу, что Кларк ничего не поймет. «Прости меня, у меня действительно нет выбора». У нее по-прежнему есть дубинка. Она будет прятать ее до последнего момента, а потом пустит в ход с отчаянной быстротой. И, разумеется, попытается обратить ее против себя. Раз ты все равно обречена, можно ли придумать лучшую месть, чем выпустить бета-гемот на свободу, совершить последний акт самоубийственного катарсиса? Лабин все это предвидел и разоружил Лени чуть ли не автоматически. Но, проверив дубинку, выяснил, что та уже опустела. Ганди принял на себя последний заряд. Оружие полетело на илистое дно. «Прости меня. В нем начало пробуждаться сексуальное предвкушение неминуемого убийства. «Ты мне нравилась. Ты была единственной. Только ты по-настоящему заслуживала победы». Она просто смотрела в ответ. Не включила вокодер, не попыталась заговорить. В любую секунду должен был вступить в права трип вины. Лабина в который раз затопила почти болезненная благодарность за то, что искусственный нейрокатализатор так легко брал на себя ответственность за любые его действия, за то, что сейчас он убьет своего единственного друга и не почувствует угрызений совести, за то, что... В гидрокостюме было невозможно закрыть глаза. Материал крепился к линзам и удерживал веки, делал взгляд немигающим. Лени Кларк посмотрела на Кена Лабина. Кен Лабин отвернулся. Никогда прежде Трипу не требовалось столько времени. «Не работает. Что-то не так». Он ждал, когда же инстинкт вынудит его действовать. Ждал приказов и отпущения грехов. Насколько хватало смелости, он заглянул глубоко в себя, пытаясь найти какого-то хозяина, который возьмет на себя его вину. «Нет, нет, что-то не так. Неужели я должен убить ее сам?» Но к тому времени, как Лабин понял, что ответа не получит, было уже слишком поздно. Он перевел взгляд на последнее пристанище Лени, готовясь обречь себя на вечные муки. Только Кларк уже исчезла.